603. Гуру. Часто недоумевает ученик, почему не спешит с помощью учителя. Не потому ли, чтобы дать возможность собственным огням возгореться? Немного заслуги в том, чтобы получить помощь учителя, но велика заслуга, если путем устремленного самоотвержения может ученик оказывать помощь людям самостоятельно. Действенна каждая целеустремленная и посланная сознательно мысль. Надо почуять силу такой мысли, надо ее ощутить, чтобы применять ее как реальную энергию. Не отвлеченность это, но действительное проявление и применение тонких энергий.